станем другими с тобою, расслабимся с третьим звонком. И тот, кто все шел за спиною, окажется перед лицом. Слезами замерзшего моря разбавим отравленный чай. И все-таки вольному воля, я знаю спасенному рай. Где открываем каждый день, что пора. Я раньше кричал, теперь говорю шепотом. Все те, кто ушли от меня навсегда в свой последний полет, падали в штопор, а вдруг повезет. Мы сменим «Жигуль» на «Тойоту», портвейн заменим на «Эль» и съездим в командировку, где не нужны мы теперь. Одиночество — нож похмелья, но если любовь жива, я вырежу новый график для девочки из дождя. Где открываем каждый день, что пора. Я раньше кричал, теперь говорю шепотом. Все те, кто ушли от меня навсегда в свой последний полет, падали в шопор, а вдруг повезет. Станем другими с тобою, расслабимся с третьим звонком. И тот, кто все шел за спиною, окажется перед лицом. Слезами замерзшего моря разбавим отравленный чай. И все-таки вольному воля, я знаю в спасенному рай. Где открываем каждый день, что пора мне.